указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфаста он отвел ее в уборную и не отходил от нее. Она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении жестом она указала, чтобы он вышел. Он не понял и стал мочиться. Затем они сели в новый поезд. Он купил ей бенто, завтрак в сосновой коробочке, кофе. И он вставил в ее руки первый раз в жизни палочки, чтобы она ела. В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу. Кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу. Но своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, в зелени деревьев, стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно. Все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом. Брат жениха, который встречал ее, показал ей на ее ноги. Она не понимала. Тогда он посадил ее на приступочку почти насильно и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным. В дальней комнате раздвинута была стена. Широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море. Домик этой стороной подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все, и она, сели на эти подушки перед подносиками на полу, чтобы поужинать. Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери, и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия. Он задержал на минуту в раздумье руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и в наказание сослан на 2 года в деревню. Ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца. Из этого дома, из этой скалы они не смогут выехать 2 года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В тот же день они ходили зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из ржаных волос. Аби. Пояс мешал ей дышать и больно давил на грудь. От гетто натерлась мозоль на ноге между пальцев. Она стала Тагаки Ноокусан вместо Сони Гнедых. И единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, это была не благодарность, а подлинная страсть. Тогда ночью на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему, и когда в передышках от нежности, боли и страсти бухало приливом внизу море. Осенью все уехали, оставив 2 молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет об этом времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около земли.